но запасы его собирают великие. Также и сокровище чаши каждодневным и неустанным трудом собирается, трудом сознательным, трудом целеустремленным, трудом тысячелетней длительности. Хочу сказать, нет более высокой задачи, нежели накоплять кристалл бессмертия. Ибо камень является собой сгущенный огонь и свет во тьме, окружающий светочем служит. Не личное дело творится собирателем сокровища, но общечеловеческое. Так знание, собираемое, дает отложения явные, явленные в свойствах кристаллизованных энергий. Качество — суть магнита притяжения великого знания, ибо камень есть могучий магнит конденсированного света огня.